несчастная рыжая женщина погибла и тем самым погубила своего бывшего мужа. Она плохо сыграла свою роль, кое-что напутала от растерянности или от злости. Или бобер оказался упрямее, чем думала Аида. А может, она как раз и рассчитывала на его знаменитое упрямство? Может, она с самого начала знала, что он потребует встречи с сыном? И тогда Алла безнадежно запутается, и произойдет взрыв. Так или иначе, но он снова угодил за решетку. Теперь на сцене должна была появиться Сайка. Аида сделала так, чтобы до Сайки стороной дошли слухи об аресте бобра. Сайка ужасалась, узнав подробности его преступления, но в конце концов почти оправдала его. А все из-за этой алкоголички. Сайка решилась помочь ему бежать, как всегда, бескорыстно. Она дала денег, связалась с ним на малой зоне, составила план побега. Аида перехватила у нее инициативу на полдороги. Буквально накануне назначенного побега Сайка слегла в постель с тяжелой формой желудочно-кишечного отравления. Она поела грибов, вкусно приготовленных младшей сестричкой. Конечно, это было не смертельно. Сайку окружили лучшие врачи, которых опять же вызвала к ней заботливая сестра. Было установлено, что грибы оказались ядовитыми. Сайке тут же сделали радикальное промывание желудка, даже перелили кровь. Ее жизнь была в безопасности, но ее сильно рвало, лихорадило, у нее был жар. Часто она теряла сознание, бредила, разговаривала с врачом, называя его почему-то Омаром. Она должна была провести в постели около 2 недель. А Аиде теперь оставалось только залезть в груженную апельсинами фуру и в корне изменить весь план побега. Так бобер попал в подмосковный Двор чудес, клинику пластических операций и реабилитации, которая действовала уже 2 месяца. Аида была организатором. Она же внесла свой пай. Жопа оказался посредником между нею и главным пайщиком, московским бизнесменом и мафиози Афанасием. Аида и Афанасий даже по телефону не говорили. Предпочитали как можно меньше знать друг о друге. Она знала, что он вложил в клинику огромные деньги. Со своей стороны, она также понесла немалые расходы. Клиника требовала поступления свежих доноров. Эту заботу она с радостью взяла на себя. От скольких неугодных людей теперь можно было избавиться? Афанасий поставлял тех, кому требовались операции. Его подопечные, в отличие от подопечных Аиды, выживали. Да, расходов было много, а вот доходов пока что-то не видно. Аида рвала и метала, ведь те деньги, которые она получала от жопы за органы для трансплантации, взятые у доноров, пока не покрыли ее затрат. Главные доходы должны были принести сами пациенты, послушная гвардия с чистыми документами и новыми лицами. Но пока еще ни один пациент не вышел из клиники и не начал своей деятельности. Эти люди должны были всю жизнь платить ей дань за молчание. Но денег все еще не было. Глава 9. Вика в сопровождении охранника вошла в апартаменты своего босса. Его самого не было, уехал в город. Охранник приземлился у дверей в обитое светлой кожей кресло, зевнул и прикрыл глаза, пробормотав напоследок девушке. «Ты это, поторопись. Как ты уберешься, я сменюсь. Всю ночь не спал». «Как торопиться, если Никита Павлович сердится, когда пыльно?» — ответила она, принимаясь за уборку. «Подождешь?» Охранник еще раз зевнул и ничего не ответил. По инструкции он не должен был оставлять девушку без присмотра. Хотя Вика и была не пленницей в этом доме, а прислугой, порядок для нее был таков же, как для пленников. Ее постоянно сопровождал охранник, если она поднималась в апартаменты к хозяину. В клинике она бывала редко, хотя все горничные вдобавок выполняли обязанности медсестер. Они проходили краткосрочные курсы перед поступлением на службу к жопе. Для чего это было задумано, они не знали, пока не оказывались во Дворе чудес. А тут уже было поздно сопротивляться и отказываться. Вика тоже прошла эти курсы, но пациентов пока было немного, и ее редко привлекали к работе в палатах. В основном она занималась уборкой. Вот и сейчас лазила по всем углам комнаты с пылесосом, мыла им и сушила ковровое покрытие. Прибирала на столе. Ей попались на глаза какие-то бумаги. Она стрельнула косым взглядом на охранника. Он, казалось, беспробудно дрых. Устав для персонала во дворе чудес, конечно, был строгий, но нарушали его все, кому не лень. На что существуют законы, как не для того, чтобы постоянно их нарушать? Охранник не был исключением. «Что это?» — подумала Вика, вытаскивая из вороха бумаг, отпечатанный на принтере лист. «Какой-то список». На листе в столбик перечислялись имена и фамилии, каждая под своим номером. Все имена были мужские, как она заметила, а номеров 35. Но что это были за люди, она не знала. Прочла фамилии и поняла — это не охранники. Рядом с фамилиями значились клички. Пара номеров была вычеркнута. Под одним значилась, кроме фамилии, кличка Батяня. Батяня был вымаран жирной чертой. Вика задумалась. Никакого Батяни она не знала. Значит, к персоналу этот список отношения не имеет. Тогда к чему же? Может, имеется в виду клиника? О клинике она все знала от подруг по несчастью. Таких же, как она, молоденьких красивых девушек. Девчата, в отличие от нее, постоянно работали в клинике и говорили, что там каждый день проводятся операции, самые разные, но в основном пластические. Больше они ничего не знали. Ухаживая за больными, поняли только одно – все эти люди с темным прошлым. Ни одного простого законопослушного гражданина среди них не оказалось. Пациенты то и дело норовили изнасиловать своих медсестер. Девушки сопротивлялись, некоторые отчаянно, некоторые, как, например, Хелли, не очень. Горничным все-таки было здесь скучно и тоскливо. Они искали хоть какого-то развлечения. Они все попали во двор чудес, не ведая, что их ждет стерилизация. Тяжелая унизительная служба и эта диковинная спецодежда, блядский передничек на голое тело. Зато платили хорошо. Вика иногда звонила домой и узнавала, что родня опять получила банковский перевод с ее зарплатой. Девушки могли выбирать, как им получать деньги – наличкой или перечислением на банковский счет, который открывался для каждого члена персонала. Вика выбрала счет. Во-первых, здесь ей деньги не требовались, жила на всем готовом. А во-вторых, она не слишком доверяла здешним людям, могли ей украсть деньги. И где их прятать? Охранник вдруг громко захрапел, перекрывая тихий гул пылесоса. Вика так перепугалась, что у нее чуть сердце не выскочило. «Господи, попадусь я на этом!» — мелькнуло в голове. «Ведь запрещено же смотреть бумаги!» «А, сами будут виноваты!» — обозлилась она, вслушиваясь в храп. «Этот болван дуболобый меня не охраняет, а босс бумаги не прячет. Как будто все нарочно подстроено, чтобы я прочитала. Если Мише нужно, значит, сделаю». Она называла бобра вольным именем, которое узнала от него в первое свидание. Ей не нравилась его кликуха. Девушка продолжала осмотр бумаг, нашла еще один список, покороче. Здесь также значились имена под номерами. Она обратила внимание, что отчества не были проставлены. «Что бы это значило?» — подумала она. «И кличек ни одной нет. Расскажу Мише, если даст Бог увидеться. Может, он больше моего понимает, в чем тут дело». Она копалась в бумагах дальше и постепенно приходила в отчаяние. Ничего понять было нельзя. Какие-то ведомости по зарплате, по бухгалтерскому учету, будто речь шла о документации какой-то фирмы. Но разве здесь располагался офис фирмы? Ничего похожего она не видела. Нашла также список врачей и увидела там строчку. Бобровский Михаил Александрович. Бобер. Гаганов Петр Алексеевич. Это уже было понятней, только ей было невдомек, какое отношение имеет к ее любовнику какой-то Гаганов. Этого человека она не знала. Продолжила осмотр и нашла что-то поинтереснее. Две визитные карточки. Вика прочла их. На одной значилось «Джаба Аида Атаровна, предпринимательница». Адрес в Минске и телефон. На другой «Потапенко Афанасий Сергеевич». ТОО «Гиппократ» и адрес, и телефон в Москве. Она задумалась на миг, потом зажала карточки в руке и поискала глазами, куда бы их спрятать. К сожалению, ее наряд не давал никакого шанса что-то утаить. И вдруг радостно вскрикнула, подошла к пылесосу, отогнула резиновую оболочку наконечника трубки и с трудом впихнула туда обе карточки. Отпустила резину, и карточки стали не видны. Они покоились там, надежно зажатые между пластиковой трубкой и черной резиновой обшивкой. Вика не боялась пойти на риск, крадя со стола босса карточки. Она заметила, что они лежали здесь не в единственном экземпляре. И тут ее оглушил раздавшийся за спиной резкий мужской голос. «Чего ты тут творишь, а?» Она обернулась, схватившись за сердце. Перед ней стоял высокий худой парень с живыми черными глазами, один из охранников. Он поступил на службу почти одновременно с ней, чуть позже, чем Вика. И проходу ей не давал, постоянно зажимал в коридорах, пытался пощупать грудь, говорил на ухо всякие гадости. Как-то раз он пробрался к ней в комнатку, когда Вика спала. Она завизжала, но он оглушил ее сильным ударом, схватил девушку за плечи и стукнул головой о стену. А когда Вика в полубессознательном состоянии перестала оказывать сопротивление, изнасиловал. Грубо, с наслаждением. Насиловал он ее долго, почти 2 часа. Когда отпустил, у нее даже не было сил плакать. С тех пор она боялась его как огня и пыталась избегать встреч, но не удавалось. Он вечно появлялся там, где она. Правда, больше попыток изнасиловать не делал. «Саша, черт, это ты, что ли?» — жалобно ответила она, поднимаясь с пола и оправляя фартук. «Ты меня напугал». «Да? А почему это?» «Так неожиданно вошел. Только поэтому?» Его черные глаза шарили по ее ладной фигурке, и в конце концов он растянул губы в улыбке и облизал их. Вика вздрогнула. Он смотрел на нее с откровенной похотью, и она не знала, куда деться. «А где мой охранник?» — спросила она, наклоняясь и выключая пылесос. «Дрыхнет, нечего сказать. Хорошую охрану тут набрали». «Ты один всех их стоишь», — прошептала она. «Вечно бегаешь, что-то высматриваешь. Зачем ты сюда пришел?» «Проследить, как идет уборка. Вот бы, Вика, меня к тебе приставили для личной охраны», — мечтательно произнес он. «Не дай бог». «Почему это? Тебе бы понравилось. Слушай, киска». Он подошел и сильно сжал обеими руками ее упругую грудь. Вика вздрогнула, попыталась вырваться, но он сжал сильнее и причинил ей такую сильную боль, что она даже вскрикнула. Она надеялась, что придет охранник, что ее крики разбудят его, но этого не случилось. «Слушай, кисочка моя», — продолжал ее мучитель, — «я уже давно замечаю, что ты тоже чего-то высматриваешь». «Я? Нет. Как это нет? А что ты тут шарила на столе? Что искала?» «Пыль вытирала. Носом? Говорю тебе, я ничего не высматривала». Вика рванулась и ойкнула, застонала. «Слушай, синяки останутся». «Ну и что? Ты для того и ходишь с сиськами наперевес, чтобы их щупали. А пара синяков такую красавицу не испортит». «Слушай», — злобно ответила она, поднимая на него глаза. «Сколько тебе лет?» 17, — нахмурился парень. «А тебе какое дело?» «А такое? 17 лет, а ведешь себя как...» Она задохнулась в поисках слова. Парень ее подбодрил. «Ну-ну?» «Что-то ты разговорилась, кисочка. Тебе-то самой сколько?» 21. «Ну и что? Тоже сопливая. Но я старше тебя. Какое ты имеешь право меня запугивать? Ты же еще пацан. У тебя молоко на губах не обсохло». «Я тебе сейчас покажу, обсохло или нет». Он впился в ее алый рот жадным поцелуем, и она вдруг почувствовала сильный болезненный укус. Застонала, но он не оторвал губ. Только когда она почти совсем задохнулась, Саша соизволил ее отпустить и злобно рассмеялся. «Ну что, обсохло или нет молоко?» «Чтоб ты сдох!» Она вытерла ладонью сочившуюся из прокушенной губы кровь. «Что-то ты смелая стала!» «Да, крыса, я с тобой больше не буду нянчиться!» — крикнула она. «Что орешь? Да вот сейчас охранник проснется, задаст тебе. Какое ты вообще имеешь право меня от работы отвлекать?» «Охранник не проснется!» — издевательски улыбаясь, ответил он. «Почему? Я его сменил, поняла? Он был так счастлив, сразу побежал дрыхнуть. Мы с тобой совсем одни на этаже, киска моя». Она побледнела, и он это заметил. Вика действительно в этот раз была с ним смелее, чем раньше. Во-первых, она думала, что рядом кто-то есть. Охранники, конечно, друг друга покрывают, но все же, если она будет звать на помощь... Во-вторых, как ни странно, ее ободряла мысль о бобре. В этом проклятом доме появилась хоть одна родная душа. Конечно, бобер пленник, но у нее было такое чувство, что если он только захочет, сможет ее защитить. Но теперь у нее почти не осталось надежды на помощь. Она посмотрела в ненавистное лицо, увидела глумливую усмешку, подумала, а карточки-то? Видел он, как я их спрятала, или нет? Господи, если эта сволочь их найдет, мне конец. Растерзают гады. И Саша, будто услышав ее мысли, спросил, «А что ты творила с пылесосом?» «Ничего. Трубку поправляла. Может, я могу тебе помочь?» «Не надо». Вика кинулась к пылесосу, коснулась трубки и тут же замерла. Поняла, что этим страстным порывом выдала себя. Саша помрачнел, оттолкнул ее, взялся за трубку. Через минуту визитные карточки красовались у него в руке. Вика была ни жива, ни мертва. «Что это значит?» — тихо спросил он. «Ничего», — с вызовом ответила девушка, поднимая на него свои изумрудные глаза, которые внезапно стали дерзкими. «Ничего? Это ты со стола взяла? А если и так?» «Да ты хоть понимаешь, что говоришь?» — угрожающе воскликнул он. «Понимаю». «Что ты понимаешь, сучка?» «А я для тебя то киска, то сучка?» — оскалилась она. «Я тебя не боюсь, гадина. Вот ты кто, понял? И всегда будешь гадом, подлипалой, всегда. Я тебя презираю». Она думала, что он тут же кинется на нее, убьет. Такие безумные у него вдруг стали глаза. И тогда ее не будут допрашивать, не будут пытать. Пыток она боялась больше, чем смерти. «Я только слабая женщина», — подумала она. «Если начнут мучить, признаюсь, что взяла карточки для Миши. А это значит, его погублю. Лучше пусть убьет меня этот щенок тут же на месте». Но Саша почему-то продолжал стоять неподвижно и смотреть на нее. Глаза у него постепенно приобрели нормальное выражение. Можно было даже подумать, что он слегка испугался. Наконец он негромко спросил. «Дурочка, а ты разве не знаешь, что за это бывает? Ты даже смотреть в сторону бумаг права не имеешь. Сразу голову снимут. Забыла, что ли? Не подписывала контракт?» «Подписывала я этот проклятый контракт». Вика пыталась взять себя в руки, следила за голосом, чтобы не дрожал. «Ну, и что теперь? Тебя же замучают до смерти». «И пусть!» — она вздрогнула, и это не укрылось от его взгляда. «Ишь, какая смелая! А сама вся трясешься». «Ну и что?» «Да, трясусь». «Боишься все-таки?» «Боюсь, конечно», — созналась она. «Я же не железная». «А зачем это украла?» Он поднес карточки к глазам и прочел напечатанные на них имена и адреса. «Кто эти люди?» «Не знаю». «Не знаешь? Зачем же взяла, если их не знаешь?» «Врешь?» «Конечно, вру». «Ты можешь сказать мне правду. Не бойся, я тебе ничего не сделаю». «Вот еще». Она независимо тряхнула головой, и в воздухе взметнулся рыжий вихрь густых распущенных волос. Он зачарованно посмотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Дурочка, ты же себя губишь. Скажи, зачем тебе эти карточки?» «На память». «Сдурела?» «Нет, я взяла их как сувениры». «Ты меня за дурака держишь?» «А ты и есть дурак, что слушаешь меня», — ответила она мрачно. «Ну, что стоишь? Давай, звони, вызывай охрану. Пусть меня до смерти замучают. Тогда хоть никогда не увижу тебя, поганец». «Вика?» — тихо спросил он. «За что ты меня ненавидишь? А за что мне тебя любить? Ты что, не можешь простить, что я тебя тогда трахну?» Она промолчала. Тогда Саша протянул ей злополучные карточки. «На, бери свои сувениры». Она не поверила своим ушам, нерешительно протянула руку, взяла карточки и прошептала. «А теперь кто с ума сошел? Ты? Или просто хочешь, чтобы меня с поличным поймали? Нет, сам их держи». Она сделала попытку всунуть ему в руку карточки, но он спрятал обе руки за спину. «Держи!» Она почти умоляла его. В голосе слышали слезы. «Хочешь, чтобы, когда сюда вошла охрана, меня увидели с ними? Нет, не дождешься». Она швырнула карточки на стол. Он проводил их взглядом и спросил: «А для кого ты их украла?» Она похолодела. Этот вопрос страшил ее больше всего, но нашла в себе силы усмехнуться и небрежно ответить: «Для бабушки». «Для какой это бабушки?» «Для своей, чтобы память о внучке осталась, когда я здесь загнусь». «Вика, ты с огнем играешь. Тебе эти карточки нахрен не нужны. Ты их украла для кого-то. Тебе что, деньги обещали?» «Нет». «Тогда зачем?» «Я их украла для себя». «И что ты с ними будешь делать?» «Отстань от меня, проклятый!» — закричала она, бросилась к столу и разорвала карточки на мелкие куски. Он не мешал ей, и когда она включила пылесос, чтобы замести следы, и кусочки бумаги исчезли в трубке, сказал: «Ничего ты этим не добилась. Я все равно все понял». «Что ты понял, гад?» Она обернулась, сверкнув глазами так, что он даже улыбнулся. «Ишь, как раскочегарилась! Ты так еще красивее! Я понял, что ты ведешь двойную игру. Платят тебе мало, что ли? Я тебе говорю, мне на деньги наплевать. Я их даже в руках не держу, ясно? Тогда зачем пошла сюда работать? У меня родственники, все безработные. Понял ты? И еще дочка». «У тебя дочь?» Он недоверчиво посмотрел на ее девичий гладкий живот, покрытый персиковым пушком. Она кивнула. «Да. Обошлось без растяжек, слава богу. Иначе бы я теперь не смогла зарабатывать деньги в этом проклятом дворе чудес. Да, у меня дочка есть, и я для нее тут пашу. И для нее тебя, гада, терплю. И не то еще ради моей девочки вытерплю. Только бы она не голодала». «А муж есть?» «Нет. Родила от такого же, как ты, зеленого пацана. Изнасиловал меня ночью, когда с дискотеки шла. Я тогда совсем девчонкой была. У меня даже парня еще не было, чтобы проводил. Я даже лица его не видела». «А где твоя дочь?» «А тебе какое дело?» «Дома», — мрачно ответила она. «Ну давай, закладывай меня. Все узнал? Губи, гаденыш. Ненавижу я тебя». И зарыдала. Отчаянно. Беспомощно. Саша поморщился. Не терпел женских слез. «Ладно тебе. Я не выдам». «Что?» Она изумленно взглянула на него, даже слезы высохли. «Ты что сказал?» «Говорю, не бойся. Заканчивай уборку». «Ты что задумал? Я с тобой теперь спать должна из-за того, что ты молчать согласился?» Пыталась она понять. «Я, если захочу, у меня все горничные в постели лежать будут», — отрезал Саша. «И вольные девки, ясно тебе? Не все такие дуры, как ты. Строишь из себя целку». Он говорил грубо, но за этой грубостью проглядывало что-то такое мальчишеское, обиженное, что Вика удивилась и спросила: «А зачем тогда?» «Что зачем? Я недоносчик». «Недоносчик?» — пыталась разобраться обезоруженная Вика. «Но ты же обязан доложить». «Я им с потрохами не продавался, как ты». Это был удар под дых. Вика тяжело перенесла стерилизацию и долго плакала у себя в комнатке, когда это произошло. Выхода у нее не было. Она подписала контракт, когда вся ее семья начинала голодать. Все были безработные, и девушка продалась действительно с потрохами. Она сглотнула злые слезы и ничего не ответила. Саша взял со стола два новых экземпляра карточек и сунул ей. «Держи, только где ты их спрячешь?» «Не знаю», — подавленно ответила она. У нее даже не было сил злиться. «В пылесосе не советую. Так они там и останутся», — заметил он. «Ты же не потащишь с собой пылесос к тому, кто тебе их заказал. Как ты с ним выйдешь из дома? И вообще, как ты выйдешь из дома в таком вот виде?» Она поняла. Саша решил, что карточки были украдены для кого-то из внешнего мира. Ей сразу стало легче, и она серьезно подтвердила: «Да. Будет трудно, но это моя забота». «Так ты мне их отдашь?» «Бери». Она взяла карточки и снова сунула их в прежний тайник. Он покачал головой. «Не имеет смысла, только если...» «Если что?» если ты их не для наших украла?» «Для ваших?» Она старалась не показать испуга и не поднимала глаз. «А может, тебе кто-то из охраны карточки заказал?» – допытывался он. «Они бы и сами могли взять». «Верно. Или это кто-то из пациентов?» Она не ответила, отвела глаза. Саша продолжала размышлять вслух. «Дети отпадают. Они многие читать еще не могут. Валера? Сам Никита Павлович? Это уже полная чушь. А может...» Он сощурился. «Тут замешан кто-то из врачей». «Ты сыщик», — сказала она, выпрямляясь и встречая его взгляд. «Закрывай эту тему. Уж если решил быть благородным, будем до конца. А кому я карточки передам, все равно никогда не узнаешь. Лучше я себе язык откушу». «Не надо», — хмыкнул он. «Целоваться будет не сладко. И вообще, я все понял». «Что ты понял? Ты их украла для нового врача. Для этого. Бобра, что ли?» Она чуть в обморок не упала. Едва смогла пошевелить побелевшими губами. «Ты почему так думаешь? Он у нас совсем недавно. И ты все время носишь ему еду. Только ты. И еще...» Он снова скорчил рожу. «Ты с ним трахалась». «Охранник разболтал. А ты решила, мы все друг от друга скрываем?» «Нет, кисочка, у нас тайн друг от друга нет, тем более таких тайн». «Еще бы, вы же все друг друга трахаете», — махнула она рукой. «Я не голубой», — оскалился он и стал похож на волчонка. «А мне какое дело? Да, я с ним трахалась, не буду скрывать. Ну и что? Тебе понравилось? Не в этом дело. Это еще ничего не доказывает. Зачем ему карточки?» «Вот я и думаю», — медленно проговорил Саша. «Зачем ему карточки? Ну ладно, ты кончай уборку, не буду тебе мешать». Девушка мчалась по длинному белому коридору, еще не веря, что так удачно отделалась. В конце коридора, перед бронированной дверью, на табурете дремал охранник. Он удивился, увидев ее, и спросил, ухватив за край передника: «Куда ты намылилась?» «В больницу! Пропусти меня!» — жалобно попросила девушка. «Зачем тебе?» — прищурился он. «Разве ты теперь и там пашешь? Мне надо! Ну что ты вцепился?» Она улыбалась ему как можно обольстительней, но это не действовало. «Скажи, кому это ты?» — подозрительно спросил он. Вика уже раскрыла было рот, чтобы назвать бобра, но вовремя опомнилась. Ведь если охранники щедро делятся друг с другом секретами, ее проклятый мучитель Саша действительно может узнать, для кого она украла карточки. Он, правда, и сам уже подозревал бобра. Но одно дело подозрение. Они ни на чем еще не основаны. И другое — такая улика. Вика улыбнулась и объяснила. «Я к подружке своей иду, к Хеле. Неужели ее не знаешь?» «Разве вы дружите?» «Да не твое дело!» — отчаянно выкрикнула она. И он, наконец, отреагировал. Набрал номер на своей сотке, и в трубке вскоре раздался раздраженный голос Хели. «Ну, чего еще?» «Хели, к тебе подружка!» — заговорил охранник, кося глазом на помертвевшую от страха Вику. Хели удивилась. «Какая? У меня вроде нет подруг». «А она говорит, подруга. А кто?» «Вика». После затянувшегося молчания, во время которого Вика непрерывно молилась, про себя, разумеется, Хели соизволила ответить. «Пусти ее. Я правда жду Вику». «Подружились все-таки?» — съязвил охранник и открыл дверь. Когда Вика торопливо прошла мимо него, он легонько поддал ей под зад, произнося братское напутствие. «Вы, девочки, только недолго. И вообще, свои любовные дела нужно решать в свободное от работы время». Вика поняла. Охранник, доведенный до помешательства гомосексуальными порядками во Дворе чудес, уже никак не мог принять свидание двух девушек ни за что, кроме лесбиянства. Но сейчас это было ей даже на руку. Пусть подшучивают, пусть сплетничают на здоровье. Главное, чтобы истинные причины остались никому неизвестны. В конце коридора показалась Хели в своем неизменном серебристом переднике с красными от мытья руками, с растрепанными зелеными волосами. Она стояла, подбоченившись, пристально глядя на подходящую к ней Вику. Девушки едва кивнули друг другу в знак приветствия. Хели спросила: «Ты что, правда ко мне?»